Сейчас даже представить трудно. Но это было. В тяжелейшие послевоенные годы Центральный комитет правящей коммунистической партии страны издал постановление, где клеймил два литературных журнала и где одним из двух главных отрицательных героев стал популярнейший писатель страны. Жданов в своем докладе ссылался не только на постановление, но и на мнение по этому вопросу лично товарища Сталина. И все из-за похождения обезьяны в журнале для детей дошкольного возраста. Похоже на фарс. Может быть и похоже, но это было частью продуманной стратегии мощнейшего в мире репрессивного аппарата. С этого постановления началась новая волна насилия в стране, новая волна страха. Часть доклада, посвященную Зощенко, Жданов закончил словами: «Совершенно ясно, что он никогда не был советским литератором». Это был приговор. Роман или повесть, называют по-разному, «Перед восходом солнца», подвергшийся уничтожающей критике, к тому времени не был еще полностью завершен. Издана была только его часть, но надо признаться, что по любой его части можно составить некоторые представления о целом. И тут вопрос к писателю. Да простит мне его светлая тень этот бестактный вопрос. А все-таки, как можно было в 43-м году, на третий год смертельной, мучительной войны миллионов, в полуголодной эвакуации, страдая за свою семью, оставшуюся в осажденном Ленинграде, в стране Советов, где многие близкие уже познали и ссылку из-за стенок, как можно было предложить к печати исследование собственной ипохондрии и самодеятельную критику фрейдизма? Кто даст ответ на этот вопрос? Лично я теряюсь. Я могу сказать, что и в этом романе, и в «Возвращенной молодости» есть много совершенно изумительных страниц прозы. Это картины быта, это портреты людей, это парадоксы психологии. С формальной точки зрения произведения эти совершенно оригинальны. В те, теперь уже далекие времена, здесь применен прием, который нынче называется интерактивной литературой и считается достижением сегодняшнего дня. Комментарий к тексту по размерам и по значимости превосходит самый текст. Необычен в обоих произведениях, если позволено будет так выразиться, просветительский слой. Целая россыпь примеров, сопоставлений, фактов из иных эпох и иных стран. На такой же стилистике целиком построена и огромная по размеру комическая по жанру «Голубая книга Зощенко». Это и сейчас читать занятно и поучительно. Но представим себе середину прошлого века. В России объявляют новую эру и творят нового бога. Все прошлое на помойку. Все, что не наше, несущественно и ложно. А Зощенко ищет и находит связи и параллели. Да, пожалуй, у Жданова было достаточно материала, чтобы завести дело, если захотеть. И захотели. Но ведь можно было и иначе взглянуть на тексты Зощенко. Во всех произведениях, всегда сопоставляя прежнее и новое, советское, Зощенко темпераментно делал выбор в пользу именно советского. Так имел ли Жданов основание с партийной трибуны нанести разящий удар и сказать, что автор «Восхода» никогда не был советским писателем? Что такое вообще советский писатель, советский человек? Существовал ли такой в действительности, или это абстрактное понятие? А был ли мальчик?